Наша жизнь так устроена, что без особого приглашения не везде можно попасть. Ну, например, в поликлинику талончик нужен. Если в райком, то по записи. Если в горком, то за месяц, наверное, запись. Кремль тут вот рядом. Туда вообще невозможно, наверное, попасть на прием. А Бог сам стоит у двери сердца и стучит. И желает, чтобы мы открыли, чтобы войти к нам в сердце, навести порядок свой в нашей жизни. И для того, чтобы открыть дверь, достаточно несколько мгновений, несколько слов, всего одна короткая молитва. И если даже при таких обстоятельствах мы попадаем в какие-то беды, неудачи, то чаще всего в этом мы виноваты сами. И все равно всегда остается возможность помолиться и впустить Бога в сердце, навести порядок в жизни. Недавно открыл я великую тайну, в своих неудачах виновен я сам. У сердца дверей он стоит не случайно, желая войти и очистить мой храм. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я потоп и уныло, когда в моем сердце живет Дух Святой. Когда дверь открыта, он тихо заходит, обитель иную с любовью творит. Беду от меня милосердно отводит, от зла и падений ограда и щит. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой одной. Победно пройду я потоп и уныло, когда в моем сердце живет Дух Святой. Мы выглядеть можем довольно прилично, красиво молиться и в церковь ходить, но жить без Христа и не знать Бога лично печальнее дела не может и быть. Я жду этой встречи, ничто так не мило, успех обеспечен молитвой.